Ручку на себя, штурвал назад немного. Он пойдет туго, но так должно быть. Прекрасно, замечательно. Нас ожидает фантастически мягкая посадка. 4 фута от шасси до полосы, 3 фута. Держите нос, как есть. Теперь ручку назад, назад, назад, назад. На себя до упора, до самого упора. Колеса коснулись полосы. Голубой дымок от резиновых шин. «Идеальное касание», — сказал он. «Идеальная посадка. Можете отпустить теперь штурвал. На земле он вам не понадобится. Управляйте самолетом ножными педалями, пока он просто не остановится на полосе. Сейчас прибудет скорая». Он нажал на свой рычаг тяги, и Т-34 пронесся мимо, набирая высоту. «Отличная посадка», — сказал он. «Вы чертовски хороший пилот». Она ничего не ответила. Боковым зрением она видела... Еще раз. Она ничего не ответила. Боковым зрением он видел, как внизу по взлетной посадочной полосе за ее самолетом на полном ходу мчится машина скорой помощи. Она сбавляла скорость по мере того, как замедлял движение самолет. Потом остановилась, и дверцы распахнулись. Ненужная пожарная машина, квадратная и красная, катилась позади. Поскольку у диспетчеров на башне сейчас явно прибавилось работы, Джемми больше не стал ничего говорить в эфир, и через минуту его Т-34 исчез из виду в направлении Нордплат. Глава 3. На следующее утро на доске объявлений аэропорта Либерт в Нордплат он увидел газетную заметку. «Пилот теряет сознание, самолет сажает жена». Джемми Форбс поморщился. «Жена» означает то же самое, что «не пилот». Он подумал, еще не скоро придет время, когда люди поймут. Есть много женщин с лицензиями пилотов, и с каждым днем их становится все больше. Впрочем, не считая заголовка, репортер довольно точно передал, как все произошло. Когда ее муж потерял сознание в воздухе, Мария Очоа, 63 лет, подумала, что он умер, испугалась, позвала на помощь и так далее. Потом прочитала следующее. «Я бы никогда сама не сумела приземлиться, если бы мужчина в другом самолете не сказал, что я смогу. Клянусь Богом, он меня загипнотизировал прямо в воздухе. Представьте, что вы пилот авиалайнера». Я и представила, потому что не умею управлять самолетом. А когда пришла в себя, была уже на земле в полной безопасности. В статье говорилось, что у ее мужа случился инсульт и что он поправится. Ролевая игра в командира экипажа лайнера сработала и на сей раз, как всегда, с его учениками. Его озадачило другое. Он ее загипнотизировал? Он шел завтракать в кафе аэропорта и размышлял о гипнозе, вспоминая события 30-летней давности, будто бы это было вчера. Глава 4. Он сел у прохода в первом ряду, надеясь, что когда великий Блэксмит вызовет добровольцев из зала, ему повезет. Было здорово, когда ближе к концу представления его все же пригласили на сцену, хотя он сомневался, что поддается гипнозу и что его выберут. К нему присоединились 2 других – мужчина и женщина. Блэксмит, гипнотизер, облаченный в официальный смокинг с белым галстуком, но с доброжелательным голосом и мягкими манерами, попросил 3 добровольцев встать лицом к залу, что они и сделали. Джейми Форбс был крайним и стоял ближе к середине сцены. Гипнотизер встал за спину добровольцев, легонько толкнул женщину в плечо, чтобы та потеряла равновесие. Она непроизвольно отшагнула назад, чтобы его восстановить. Он проделал то же самое со следующим, и мужчина тоже шагнул назад. Форбс пообещал себе, что не сделает этого, когда его коснулась рука гипнотизера.